Разумеется, без Аньки мне скучно станет, но, если раскинуть мозгами, так и на самом деле лучше. А женщины, коли они все решили, всегда правы. Игнат Петрович, доброе утро. Протянул я руку Анькиному отцу, вспоминая его отчество. Ладно, что вспомнил. Может и не в чину коллежскому асессору с управляющим склада, да еще и крестьянином, за руку здороваться, но это Анькин отец. Коли пожал руку одному, придется пожимать и всем остальным. Мужики это оценили, прониклись, закряхтели, но старались руку большого начальника не пережимать. А рожи, физиономии, то есть самые, что ни на есть, бандитские. Хаем, а ведь я эти рожи помню, а повспоминаю, так и имена с фамилиями в памяти воскрешу. Федор Сизнев, Иван Терехин, Гаврила Парамонов, все они моей названной сестричке какими-то родственниками доводятся, и они же у меня в деле об убийстве проходили. Ведь убивали, паразиты, а я тут с ними ручкаюсь. Впрочем, если суд присяжных признал мужиков невиновными, то чего я парюсь? Вот, так всегда. Мучаешься, доказательства ищешь, а преступника раз, и выпускают на волю. А самое странное, что о покойном конокраде я не переживаю. Знал, на что шел, и знал, что бывает за конокрадство. Конокрад-то, не ее ли хотел украсть? Поинтересовался я, кивая на телегу с лошадкой. Не, он другую кобылу хотел украсть, да ту уже продали, Мерина вместо нее купили, ответил один из бандитов. Ясно, кивнул я, поворачиваясь к Игнату Сизневу. На работу отрядили, Игнат Петрович, велено мне замок врезать, а мужики пока сарайку утеплят, усмехнулся Игнат в густые усы. Сказано, они лично придут и проверят, а если что не так, переделывать заставит. Это заставит, улыбнулся я, а мужики дружно засмеялись. Не сомневаюсь, что земляки прекрасно знают, что с Анькой лучше не шутить. Конечно, знакомство со мной и учеба в гимназии оказывают на деревенскую девчонку благотворное влияние, но она может и разбушеваться. Игнат Петрович, каков объем работы? Поинтересовался я, увидев недоумение в глазах Анькиного отца, поспешно уточнил, за сколько времени уложитесь, и сколько я должен буду. Так чего тут делать-то? Хмыкнул Игнат. Я замок за 20 минут врежу, потом братовьям помогать стану, вчетвером, так за час или два точно все сделаем. Обшить да полы настелить, чтоб скотина вымя не заморозила. Мне же еще на склад надо, железо должны привезти. И по деньгам, Иван Александрович, тоже не волнуйтесь, сам рассчитаюсь. Замок дорогой, но его уже Нюшка купила. Ладно, пусть Анька сама со своими земляками разбирается. Мужики принялись разгружать телегу, а из сарайки подала голос Манька. Ишь, орет дурища, покачал головой Игнат. Сказала бы Нюшке спасибо, что на мясо не отправили. Только, мясо-то старое у нее, никто не купит. Мей ее, отозвалась коза. Это она мой голос услышала, заволновалась, засмеялся Игнат. Посмотрев на меня, пожал плечами. И что тут девке скажешь? Уперлась, не отдам козлуху на мясо, пусть живет. Смех, да и только. Где ж это видано, чтобы старую козу содержать, словно инвалида какого? Так уж чего теперь, хмыкнул я. Анна решила, значит, так тому и быть. Игнат открыл дверь сарайки и почти дружелюбно сказал. Иди, рогатая, побегай по двору, пока мы твои хоромины утепляем. Потом неожиданно воскликнул. Мать честная, а что там такое? Заинтересовался я. Кузьку углядел, а в сарайке нашелся не только Кузьма, по своему обыкновению сидевший на Манькином сене, но еще и две мышки, лежавшие прямо на входе. Судя по тому, что тушки расплющены, ловил их не Кузька. Ни разу не видел, чтобы козы мышей ловили, раздумчиво произнес кто-то из мужиков. Ну да, ну да, у меня в доме все не так, как у нормальных людей. Прислуга в гимназию ходит, хозяин воду таскает. Так почему бы козе не научиться мышей ловить, заодно показала котенку мастер-класс. Коза-то Нюшкина, хохотнул хозяин лошади. А у нашей Нюшки не забалуешь. Мужики снова захохотали, посматривая на меня с сочувствием. Языком не чешите, доски таскайте, приказал Игнат родичам. Вроде, и негромко сказал, но те тут же кинулись к телеге. Что-то знакомое проскользнуло в интонациях, слышал нечто такое. Не то Игнат от Аньки поднахватался, не то она от него. Пусть они и не кровные родственники, но влияние-то друг на друга оказывают. А Игнат давно складом управляет, значит, командовать умеет. Игнат Петрович, если вам хозяин не нужен, я на службу пошел, сообщил я. Вы тут без меня руководите. Был бы здесь другой народ, остался бы присмотреть, Как и что, а этим бандитам верю. Убить, так убьют, но чужого ни за что не возьмут. Считай, родственники. Иван Александрович, подождите немного, попросил Игнат, слегка замешкавшись, сказала. Просьба у меня к вам огромная. Все, что в моих силах, все сделаю, отозвался я, да нельзя заинтригованный. Хочу попросить, чтобы вы крестным отцом для ребеночка моего стали, смущенно попросил Игнат. Понимаю, что вы человек благородный, дворянин, да еще и кавалер. Галина говорит, надо попрощикова из крестьян, а я вас хочу. Игнат Петрович, при чем здесь благородство, удивился я. Да я за честь должен считать, что меня в восприемнике зовут. Неожиданно, надо сказать, и что это вдруг? Наталья Никифоровна попросила, чтобы я стал крестным отцом, а теперь и Анькин отец. Откровенно-то говоря, немного и возгордился. В то же время, это лишние хлопоты. Крестному отцу положено наставлять крестников на путь истины и все прочее. Как их там наставляют-то? Кто бы мне разъяснил? Хотя, мой собственный крестный, сослуживец отца, так я его всего один раз в жизни и видел. Какие там наставления? А крестную мать, наверное, ваша супруга выберет? Спросил я. Так она уже выбрала. Крестной матерью наша Нюшка станет. Галина считает, лучше Нюшки нам божатку не сыскать. Петька, ейный сынок, меня уже батькой называет, а Нюшку, только Анечкой зовет, уважает. Правильный выбор, кивнул я, порадовавшись, что гора упала с собственных плеч. Ежели крестной матерью станет Анька, уж она-то и направит своего крестника туда, куда надо. Потом забеспокоился, а ей можно крестной матерью для собственного брата быть, и не маловато ли еще, может, Леночку предложить, ай, блин, чего это я, если мы с невестой крестными одного младенца станем, нас же не обвенчают, батюшка говорит, не возбраняется, ответил Игнат, а то, что возрастом не вышло, тоже не страшно, главное, что у Манюшки Бог дал, а это самое главное. Я кивнул, одновременно и соглашаясь, и, давая понять, что мне все-таки пора, а Игнат уже в спину выкрикнул. «Иван Александрович, я ключи потом под порожек суну, не забудьте». «Петр Прокофьевич, опоздал я нынче, дела, виновато», сообщил я служителю, стоявшему у входа, словно обязан был отчитываться перед обслуживающим персоналом. «Не особо и опоздали, Иван Александрович, всего-то на 10 минут». Невозмутимо отозвался старый солдат. «Так и то, вы раньше других пришли». «Как так?» – удивился я. «Так его превосходительства нет, а при его высокородии господине Остолопове, раньше 10 часов никто не придет, потому что сам товарищ председателя только на заседание явится, а оно на 11 назначено». «Ясно. Кот из дома, мыши в пляс. Надеюсь, жалобщиков нынче нет?» – поинтересовался я, опасаясь, что опять принесло какую-нибудь швею-мотористку, пожелавшую наказать жену любовника за побои, а главное, за порванную блузку. Еще любопытно, как она там к Федышинскому сходила. Не явится ли господин Эскулап меня убивать? Вон, Пашка Михайлов на той стороне околачивается, кивнул служитель в сторону Крестовской площади, возле которой маячила фигура здоровенного мужика. Уж не к вам ли, Пашка Михайлов, а что за птица? А... Так это муж утопленной Екатерины, а заодно и сын ее убийцы. Скорее всего, он и на самом деле ко мне, а иначе чего бы здесь ошиваться, не в разведчиках ли служили. Петр Прокофьевич, поинтересовался я у служителя, на что тот загадочно улыбнулся и туманно ответил. Так всяко бывало, и с пластунами как-то пришлось 2 месяца послужить. Не то, чтобы вместе, но рядышком. Петр Прокофьевич, вам бы воспоминания написать, посоветовал я, вздохнул. «Жаль, у меня времени свободного нет, сам бы за вами записывал». «Нечто», — отмахнулся служитель. «А я и грамоте-то плохо обучен, а вам записывать, лишь время тратить. Таких, как я, словно зерна в мешке, бумаги не напасешься». «Ну, вам виднее», — не стал я спорить, хотя, по большому-то счету, стоило не о приключениях Шерлока Холмса плагиатить, а взять, да и записать историю жизни простого солдата. «А может, еще и напишу». «Как знать, кликнуть Пашку-то?» – спросил служитель. «А чего его кликать? Ему надо, сам и придет. Хотя, Петр Прокофьевич, а позовите», – решил я. «Сразу узнаем, что ему надо. Если заорет, мол, за что следователь мать посадил, в драку кинется, так вы за меня заступитесь. Шутник вы, ваше высокоблагородие», – усмехнулся ветеран. «Кто же с вами в драку решится лезть? Да и Пашка, парень хороший, я его с измальства знаю». «В Череповце все и всех знают, привык, Пашка, «Поди сюды!» — крикнул ветеран, да так зычно, что с меня чуть фуражка не слетела, а вороны, деловито копошившиеся неподалеку от нас, взлетели без разбега, как истребители палубной авиации, а теперь сердито каркали. Михайлов, заслышав окрик, повернулся и подошел к нам. А парень-то и на самом деле здоровый, ражий, да еще и рыжий. Жаль, что Илья Ефимович уже написал своих бурлаков. «Паш, ты господина следователя хотел увидеть?» — поинтересовался Петр Прокофьевич. «Или так просто тут прохлаждаешься, если потолковать? Так вот он, его высокоблагородие, господин следователь. А нет, лучше домой ступай, не отсвечивай. Или в трактир зайди, лафитничек пропусти, но не больше». «Не, дядя Петя, я с господином следователем потолковать хотел», — сообщил Павел. Посмотрев на меня, робко спросил: «Можно потолковать-то? В принципе, толковать с сыном убийцы мне ни о чем. Если бы во время расследования он был в городе, я бы его допросил, как свидетеля. Но коли он со своей бурлацкой артелью где-то по Волге или Шексне бродил, так и спроса нет. 12. Сегодня следователь бы в обязательном порядке отыскал и допросил мужа убитой. На заседании суда парня обязательно вызовут. А что еще? Впрочем, раз человек пришел, с кулаками на меня не бросается, поговорить с ним можно. К тому же, парню сейчас очень тяжело. В одночасье узнать, что потерял жену, а мать оказалась убийцей, совсем плохо. Пойдем ко мне», — кивнул я на дверь. В кабинете я усадил парня на стул, уселся рядом и спросил: «А жене с матерью кто тебе рассказал?» «Так мне весточка еще в дороге пришла, когда в Вытегре стояли», — хмуро ответил Павел. «Я бы сразу вернулся, так куда, артель-то не бросишь, я ж за коренника нынче, а нас двое, коренников-то, хотя трое должно быть. Батя приболел, не может лямку тянуть, дождался, когда баржу на буксир не взяли, тогда и вернулся. А тут соседи, потом я к господину приставу сходил, он все и рассказал. Ну, к мамке, в тюрьму сходил, сорочку чистую до хлеба с медом носил, она все и рассказала. Прощения просит, и что скажешь? Так что говорить-то?» — вздохнул парень. Поперву-то серчал: «Как же так, родная мать мою Катьку утопила, и в тюрьму идти не хотел, на свидание. К батюшке на исповедь пошел, а он мне: жену не вернуть, а мать, она мать и есть, и не судья ты ей, и матери, ей сейчас самой тяжело, но хуже и будет, ежели сын от нее отвернется. Сходил, послушал, но легче-то все равно не стало, я ведь и мамку любил, и жену любил, как жить-то теперь?» Павел замолчал, а я мысленно похвалили того батюшку, который беседовал с сыном убийцы. «Вот, скажите мне, господин следователь, а надо было мамку в тюрьму сажать? Утонула Катька, утопили ее, какая разница? Катьки-то уже нет, а теперь, почитай, что и мамки у меня нет. А сам-то ты, как считаешь?» — ответил я вопросом на вопрос. Потом, не дожидаясь ответа, сказал: «Павел, могло бы и так случиться, что жену твою посчитали бы утопленницей. Ты бы вернулся, матушка твоя, Ангелина Никодимовна, поохала бы, мол, не уберегла. Могло бы такое быть?» «Наверное», — пожал Павел плечами, а я подумал: не наверное, а точно, так бы оно и было. Утонула баба, бывает. Может, и не стоило мне в тот раз чрезмерную въедливость проявлять, не дал бы задание Федышинскому сделать вскрытие, осмотреть желудок, положил бы дело в архив, как самоубийство. Как сам-то считаешь, открылось бы все потом? Может, и открылось бы, а может и нет. Не открылось бы, жил бы я с матерью, а открылось бы. Павел махнул рукой, давая понять, что неизвестно, как бы оно все было, но все-таки заметно, что мать Пашке жалко. «Павел Михайлович», — заговорил я официальным тоном, — «не стану я вам читать мораль, мол, ваша мать совершила преступление и должна быть наказана. Вы человек не глупый, сами знаете. Но я вам так скажу, то, что Ангелина Никаноровна утопила вашу супругу, все равно бы открылась. Скорее всего, ваша матушка кому-нибудь бы дорассказала, либо отцу вашему, либо вам. А вот это далеко не факт. Если Ангелина не последняя дура, а она не дура, помалкивала бы до самого смертного одра, если только бы на исповеди не открылась. Будем исходить из того, что священник тайну исповеди соблюдет, к исправнику не побежит, но правящему архиерею он обязан доложить, а еще убедить преступника, преступницу, сделать явку с повинной. Я бы, Павел, вам сейчас иное посоветовал», — сказал я, а когда Михайлов поднял голову и посмотрел на меня с некоторой надеждой, предложил: «Вам бы сейчас зайти в нашу канцелярию, взять список присяжных поверенных, которые при Санкт-Петербургской судебной палате служат, и выбрать для своей матери защитника. Наша канцелярия запрос направит, потом сообщит, сколько вы поверенному заплатить готовы. Мамка мою жену убила, а мне ей защитника искать? Криво усмехнулся Павел. А кто ей защитника искать станет? Соседи, эти точно не станут. Только вы, да отец ваш. Еще лучше, если сами в Санкт-Петербург съездите. Адрес в канцелярии есть. Конечно, на заседании суда вашей матушке защитника предоставит, но кто это будет, неизвестно. Может, такой поверенный попадется, который сам подзащитную на каторжные работы отправит, без прокурора, а вы потом локти себе кусать станете. Дескать, мог бы мамке помочь, а не захотел. Кареты почтовые до Петербурга ходят, доедете, там с народом потолкуете, а заодно и сами встряхнетесь. Глава 22. Соленая наука. Новая кухарка не вписывалась в привычные каноны. Вместо того, чтобы быть полной, даже толстой, теткой, острой на язычок, не боящейся вступить в спор с хозяином, это я не только по фильмам сужу, но и по Матрёне, кухарке родителей, единственной из прислуги, кто отказался откатывать отпечатки пальцев, Татьяна оказалась маленькой и худенькой, а еще испуганной и плаксивой. Когда попытался разговорить ее о прежнем барине, да о его камердинере, у нее только губы затряслись и потекли слезы. Решил, что допрошу попозже, под настроение. А сейчас, когда я сделал замечание по поводу щей, ушла на кухню рыдать. Уволю, нахрен, пообещал я в сердцах. Вань, чего ты сразу? Уволю, да уволю, возмутилась Анька. Пахнет-то как хорошо, чего не нравится? Сам же говорил, новичков поперву хвалить надо, чтобы им настроение улучшить, а ты рычишь. Ага, хвалить. Барышня прибежала из гимназии, чтобы проверить, сварены ли щи, и все ли в порядке. Сегодня для кухарки был ответственный день, первый обед для молодого хозяина. Как же здесь без контроля качества со стороны сестрицы? А ты сама попробуй, посоветовал я, протягивая Аньке свою ложку. Не гигиенично, конечно, но не отравится. Меня у десятовых к обеду ждут. Попробую, перебью аппетит, попыталась отмазаться девчонка, начиная смотреть на мою тарелку с подозрением. От одной ложечки не перебьешь, хмыкнул я. Анька махнула рукой, зачерпнула полную ложку и засунула в рот. Физиономия у девчонки перекосилась, глазенки выпучились, но она сделала героическое усилие, чтобы не выплюнуть. «Бе-е», только и сказала гимназистка. Проморгавшись, добавила: «Ни хрена себе, она что, полную солонку в кастрюлю бухнула? Ну, тетка Таня, вот-вот, и я про то. Пахнет вкусно, а попробуешь, галимая соль, такие щи испортила. Вот это и обидно. Я прихожу голодный, радуюсь вкусному запаху, а тут облом. У меня сегодня и так выдался плохой день. Собирался немного поработать над собакой из Баскервиля. У меня опять-таки получается вольный пересказ фильма, но это тот случай, когда фильм интереснее первоисточника. Он не такой мрачный, а знаменитая фраза «Овсянка, сэр», из фильма, а не из книжки. Да без овсянки никакой собаки не получится. Надо было продумать один важный момент, на который обращали внимание заклепочники. Во-первых, нельзя смазывать морду собаки фосфором, потому что он ядовит. Во-вторых, собачники дружно говорят, что если вымазать собаку краской, то первое, что она сделает, так это слижет излишество со своей шерсти. Впрочем, все это ерунда. На крайняк сойдет и светящаяся краска, а какая именно, пусть читатели сами додумывают. Самое сложное, что я никак не мог придумать, чтобы такого прогрессорского привнести в повесть. Макроступы, с помощью которых местные жители бегают по болоту, так в них ничего необычного нет. У нас в Карелии такие давно известны, едва ли не с каменного века. Ничего в голову не лезло, а если и лезло, то не для этого произведения. Так что придумать-то, разве что, заявление сэра Генри о том, что очень скоро он поставит около замка электростанцию. В подлиннике речь шла об электрических проводах, а мы напишем, что это ветряная, нет, лучше ветровая, чтобы не путать с мельницей. Значит, сэр Генри очень оживленно разъясняет Ватсону, как ветер начинает вращать крылья мельницы, они вращаются, пардон за повтор, раскручивают ротор генератора, а дальше ток вырабатывается, куда-то он поступает, потом отправляется по проводам. Что-то еще дальше бы написать, но знаю только общие сведения, подчеркнутые с картинки в учебнике физики, где изображены генераторы турбина. Напишем, что доктору стало скучно и он пропустил мимо ушей половину разъяснений. Тем более, что они уже выпили вместе с наследником бутылку виски или бренди, а потом отправились ловить беглого каторжника. Но повествование идет от первого лица, от имени доктора Ватсона, значит, нужно немного переделать и коротко все описать, чтобы читателю не наскучило, а специалист сам сообразит, что делать дальше. Раз пошли на дело, я и Рабинович. Рабинович выпить захотел, отчего ж не выпить бедному еврею, если у него других нет дел, тьфу ты, лучше дальше не петь. Опять запущу в широкие массы песню, до которой еще лет так, не знаю, сколько именно, не меньше 40, только расписался, как принесло Тимофея Манькина, с подбитым глазом, полуоторванным ухом, Ван Гог хренов, и с дурацким вопросом, что ему будет, если он свою супругу убьет, мол, допекла она его совсем, сама же и напоила, а с утра избила, не лучше ли бабу убить, чем такое терпеть, у меня тут работа стынет, читатель ждет, а он со своей ерундой лезет, достали эти Манькины, позорит, понимаете ли, доброе имя, хотел ответить, ежели, убьет он Глафиру, сумевшую не так давно порезать двух городовых, отделавшись из-за гуманности нашего правосудия легким испугом, а не реальным сроком, то пристав ему скажет большое-пребольшое спасибо, а я потихонечку спихну это на несчастный случай, скажем, на нож супруга случайно упала, или сама разбила голову о табурет, или, еще проще, спешу все на необходимую самооборону. Муж имеет полное право защищать свою жизнь, но правду сказать мужику не рискнул. Скажи, так пойдет, да убьет супружницу, а на суде объявит, что следователь научил. Выкручусь, разумеется, но зачем мне лишнее уголовное дело? Ответил туманно, что сам ничего не решаю и все будет зависеть от обстоятельств смертоубийства. Вот, как убьет он супругу, так пусть приходит с повинной, а суд это учтет при вынесении приговора. И специально для защитника полицейский пристав представит список всех травм и увечий, которые при жизни причинила супруга Тимофею. Выпроводив Тимофея, помечтал о том, что как было бы замечательно, если бы Манькины сами друг дружку убили. Никакого дела открывать не нужно, одного рапорта хватит, до свидетельств о смерти. Мы бы с полицейскими и на похороны скинулись, и на венок с красивой лентой. Детей, конечно, жалко, но лучше в приют, чем с такими родителями жить. В приюте хотя бы кормит. Плохо только, что чудес не бывает и Манькины не убьют друг дружку, а проблем еще всем доставит. Следом за Манькиным явился доктор Федышинский, небритый, благоухающий многодневным перегаром, в галстуке, но без воротничка и без судебно-медицинского акта, а вместо извинений высказал мне претензию, мол, он с первого дня нашего знакомства понял, что я его не люблю, но за что же я его так ненавижу. Кажется, он ничего мне плохого не сделал, если и подшучивал, так не по злобе, а в силу характера. А вот такую глупую шутку он мне ни за что не простит. Дескать, он пребывает в некоторой прострации, а тут появляется голая баба, которая от него что-то требует, и нахально так требует. Понятно, что первая мысль, являющаяся в больную голову, самая примитивная, дескать, допился таки до белой горячки. Горячку-то он давно ждет, лет 30. Вот только непонятно, почему баба, да еще и голая. А ведь с точки зрения науки, мерещится должно нечто знакомое, что представляет опасность. Черти зеленые, о которых говорят, просто образ. Вон, в студенческие времена его сокурснику Юрке крыса примерещилась, которая ему экзамен по латинскому языку устроила. Латынь он ни крысе, ни преподавателю так и не сдал, зато пить зарекся. К штаб-ротмистру Бузине, после третьей бутылки, турки приходили, то прямо из-под стола высунутся, то из шкафа. Он уж в них и стрелял, и саблей рубил, а они все лезут и лезут. Хуже пришлось лекарю Семибратову, к которому по пьяному делу являлась теща. Но такого не должно быть даже теоретически, по той причине, что он холостой. Вот и сам доктор ожидал, что привидится нечто этакое, ожидаемое. Пусть турки, пусть туркестанцы, да хоть бы черти зеленые или покойники. С покойниками, если они приличными людьми были при жизни, всегда договориться можно, а с неприличными и договариваться не стоит. А тут вот, баба. Он что, голых баб боится? Так он их на прозекторском столе немало перевидал. Что было дальше, не помнит, очнулся в чулане, в одних подштанниках, замерзший, как последняя сволочь. Еле-еле приполз в избу, кухарка долго чаем с водкой отпаивала, а когда соображать начал, то прислуга объяснила, что баба эта была самая натуральная, вполне живая, а то, что голая, так ее следователь Чернавский прислал для обследования ейных титик. Кухарка пыталась объяснить, что доктор болен, но куда там. Скинула баба с себя одежу и пошла на пролом. А сама кухарка старенькая, не поняла, надо ли бабе титьки отрезать или доктор их так осмотрит. Еще сказала, что ее хозяин пытался в окно сигануть, но баба удержала, а он вырвался, а потом спрятался в чулане. А баба обиделась, оделась и ушла. На прощание сказала, что от нее еще никто с такой прытью не убегал. Теперь у доктора закономерный вопрос, зачем Чернавский присылает к нему голых баб, и для чего следователю понадобились титьки. Что за жестокие шутки над старым человеком? Пока слушал доктора, чуть сам под стол не упал, а упал бы, то наверняка превратился в глюк для бедного эскулапа. А потом, когда я все объяснил, мол, действовал не ради шутки, а в силу обстоятельств, и потерпевшую нужно было обследовать, ржал уже доктор. Пообещал, что акт он пришлет завтра с утра, и он очень рад, что баба живая, значит, можно еще какое-то время пить. Гад он, господин эскулап, но я его все равно уважаю, несмотря ни на что. Так что, первая половина дня выдалась трудная. Пришел домой пообедать, а обед пересолен. Слов нет, сплошные маты. Надо было сразу в ресторан пойти, уже бы что-нибудь ел. Если водичкой разбавить, предложила Аня, но сразу же отказалась от этой идеи. Нет, если разводить, сплошная вода будет. Ладно, смилостивился я. Посмотрим, что за жаркое приготовила. Увы, с жарким оказалась та же история. Выглядела превосходно, пахло вкусно, но в рот взять невозможно. И на кой было брать опытную кухарку, если есть нельзя, возмутился я. Как она столько лет в кухарках-то прослужила, если солить не научилась? Нет, уволю. Ты же ее еще на службу не взял. А грозишь уволить, вот все бы ей поехидничать. Я грустно ухватил ломоть хлеба, прикидывая, что можно взять еще луковку. Запах, конечно, будет, коллеги нас сами станут крутить, но им же хуже, пусть не нюхают. Жалко, что нет сала, но на него пока не сезон. Почему до сих пор не изобрели замороженные пельмени и холодильник? Тогда я тебя уволю, а заодно и Маньку твою, пообещал я, откусив кусочек и проживав. Ты инструктаж кухарки не провела, а от Маньки ни шерсти, ни молока, сплошное разорение и головная боль. А Кузьку, и Кузьку уволю. Мышей не ловит, целый день у козы сидит, никакого прока. Если Кузьку уволишь, я его себе заберу. Не, Кузьку нельзя, спохватился я. Он еще маленький, на испытательном сроке. Куда я без Кузьки? Пусть хотя бы один нормальный человек останется, пусть он и кот. Ладно, Вань, пойдем к десятовым обедать. Миролюбиво предложила Анька. «Знаю, что когда ты голодный, то злой. Можно подумать, что ты с голода добренькая», — хмыкнул я. «А к десятовым меня нынче не приглашали. Неудобно. Ваня, я тебе по секрету скажу. Анна Николаевна всегда для тебя лишнюю порцию супа приказывает варить. Дескать, мало ли, вдруг Иван зайдет, а котлеткой, если что, мы с Леночкой поделимся. Ань, я лучше в ресторан схожу», — обиделся я. «Еще не хватало, чтобы девчонки от себя еду отрывали. Вань, да шучу я», – захихикала Анька. «И котлетку тоже для тебя берегут. Пошли, там тебя сразу накормят, а в ресторан пойдешь, ждать придется». В общем-то, важный довод. Пошел в прихожую одеваться. И что, сразу кухарку выгнать или дать ей еще один шанс? Самодуром мне быть не хочется, но разве не имею права на приличный обед за свои собственные деньги? Из кухни выскочила кухарка, упав передо мной на колени, принялась целовать мне руки и причитать: «Барин, барин, не выгоняйте, рук мне женщины никогда не целовали, поэтому испугался да нельзя». Еле-еле вырвал руки, так она ухватила меня за ноги. Попытка поднять тетку с колен закончилась неудачей, поэтому пришлось прикрикнуть: «Ну-ка, прекращаем рыдать». «Да-да, прекращаем», — поддакнула Аня, помогая мне поднять кухарку. «Куда там, худосочная женщина, навскидку, килограмм 50. Сама не желала вставать с пола, а мы вдвоем не могли ее приподнять. «Барин, прости меня, дуру старую, солила, как генерал любил». «Генерал так любил?» – изумился я. «Поначалу солила, как прежним господам, а господин генерал морщился, говорил: слабо, досаливай. Ему любая еда пресной казалась, он даже селедку соленую подсаливал, говорил: слабовато. От изумления забыл, что хочется есть. Ежели покойный генерал ел соль в таком количестве, то как он до своей смерти от повешения дожил? Ему бы пораньше следовало помереть от переизбытка соли. «Тетя Таня, а ты сколько соли на чугунок кладешь?» – поинтересовалась Анька. «Так четверть фунта. Ежели меньше, так господин генерал не ел. Чугунок у нас литров 5 или 6, четверть фунта, 100 грамм. Бабуля в деревне огурцы солила, стопка соли на 3-литровую банку. Тут, вроде бы, поменьше, но все равно убойно. А остальные как ели?» – спросил я. «Это же не еда, а наказание. Вроде того, чтобы скормить провинившемуся кружку соли. Правда, байки все это. Съешь целую кружку, понадобится срочная хирургическая операция, если до врача доживешь. А остальные попроще еду ели, не господскую. Кто ж разрешит щи с мясом есть? Довольно с нас и постных. Я для его превосходительства отдельно готовила. Ну вот, ежели б выяснилось, что камердинер решил генерала повесить за такое количество соли, что пришлось есть, суд присяжных бы точно его признал невиновным. Ну, а какого хрена мне столько бухнуло? Лучше бы эту соль корове скормила, им соль полезна. Так, барин, думала, что мода теперь такая, господа соли должны больше есть, не как мы, простые. Значит, Татьяна, принял я решение, не знаю, как тебя по отчеству, выгонять я тебя не стану. Пока. Сделаешь так, на ужин приготовишь жареную картошку, посолишь, как нормальному человеку, без перебора. И завтра, чтобы все было, как у нормальных, а нынешние щи, да жаркое куда-нибудь на сорняки выли. Мы с Анькой вышли из дома и пошли по улице. Нынешней ночью прошел дождь, и там, где не было деревянных мостков, образовались лужи и грязь. «Напомни, чтобы я тебя в сапожную лавку Пятибратова сводила», — деловито сказала Аня, ухватывая меня под руку. «Можно в субботу, после службы, лавка до 9 открыта, а можно в воскресенье». «А зачем?» – удивился я. «У меня же и сапоги есть, и ботики новые». «Ваня, надо тебе галоши купить», – рассудительно сообщила Анна. «Скоро дожди зарядит, грязь, слякоть. А у Пятибратова недавно резиновые привезли, красивые такие, блестящие. Мы с Леной завтра собираемся пойти, если время выкроишь, пойдем с нами». «А разве бывают женские галоши, то есть, калоши?» «Не знал. Надо посмотреть, что за калоши такие, еще и блестящие. Никогда бы не подумал, что человек способен съесть столько соли», — сказал я, возвращаясь к собственному удивлению. «Ага, сама бы не подумала», — кивнула девчонка, потом хихикнула. «Михаил Терентьевич бы сказал, что с таким количеством соли в организме покойного генерала ни один червяк его жрать не станет. Будет он в землице лежать, аки мощи. Не знаю, получится ли из Аньки ученый, тут уж, как пойдет, но определенно барышня станет хорошим медиком. Все задатки, включая профессиональный цинизм, налицо. Полежит какое-то время, но природа свое возьмет», — возразил я барышне. «Земля сырая, дожди, вся соль постепенно в почву уйдет, сожрут генерала за милую душу. Если бы его в соляную пещеру, тогда бы и сохранился, а так, вряд ли. Вот так вот, с кем поведешься, от того и наберешься. Свяжешься с медиками, станешь циником». Глава 23. Шпага чиновника. Осень, пора холодных дождей. Мне так кажется, что в прошлом году дождей было меньше, или, так оно и было. Нет, все-таки погода была поприличнее. И зонтик был не нужен, и как-то без галош, калош, то есть, обходился. Зонтик я себе купил, а заодно купил еще 2, один для Аньки, второй для Леночки. Девчонки сводили меня в обувную лавку, и я себе купил настоящие калоши. Такие вот, резиновые и блестящие. Приказчик сказал, американские. А что, свои резиновые изделия пока не выпускаем. Купила мама Леши. Отличные калоши. Калоши настоящие, красивые, блестящие. Откуда это вылезло? Вслух произносить не стал. Скажешь, так Анька сразу уцепится, придется опять плагиатить. А я не помню, что там дальше, а стихи сочинять, фантазии не хватит. Не умею стихи писать, хоть ты тресни. Девушки тоже обзавелись обновками, красивыми и блестящими. Открытие, однако, женские калоши, которые натягиваются на ботиночки, да не простые, а с каблучком. И отчего я ни разу не видел женских калош, ни в музеях, ни в частных коллекциях. Возможно, что они просто не дошли до нашего времени, а может, я просто не интересовался такой деталью. Вишь, калоша с каблуком. Анька второй день живет у Десятовых Бравлиных. Ко мне, разумеется, забегает, чтобы проведать не то меня, не то Маньку. Скучновато, но ничего. Татьяна пока нареканий не вызывает, готовит неплохо, хотя от чего-то не может освоить драники. Но тоже, еще не вечер и не все сразу. С калошами и прочим не заметил, как прошла вся неделя и в Череповец вернулись главные полицейские силы, оторванные от города ради ярмарки в Луковце. Теперь и Ухтомский вздохнет спокойнее. Два полицейских на весь город маловато, а я отправился навестить своего друга Василия Яковлевича. Думаю, чего это его высокоблагородие не приходит. Собирался к тебе курьера засылать, хмыкнул господин исправник, пожимая мне руку. Мог бы и сам заглянуть на огонек, парировал я. Понимаю, что начальник уезда человек большой, но мог бы и вспомнить. Я, между прочим, по тебе соскучился. Соскучился он по мне, хохотнул Абрютин. Скажи лучше, не по мне ты соскучился, а ждешь не дождешься, чтобы полицейские к розыску приступили. Дай людям пару дней отдохнуть, тогда и приступим. Знаешь, не стану я твоих парней задействовать, сообщил я. Все, что можно было отработать, отработал, а следы ведут в Петербург. Я вкратце пересказал Абрютину содержание разговора с хозяином постоялого двора, что именуется звездой Маркса, сообщил о запросе, отправленном в департамент полиции и задании, что отправил уряднику в село Никольское. Если что-то появится дополнительное, замечательно, а нет, так сам понимаешь, развел я руками. Ну, Иван, зато у тебя совесть чиста, утешил меня исправник. Все, что ты мог сделал, ты сделал. Я бы даже сказал, преступление раскрыл, а уж подозреваемых ловить, это не твоя забота. Не стал спорить, что подозреваемые, это не одно и то же, что обвиняемые, а уж тем более, неподсудимые. Но господин надворный советник и кавалер это сам знает. Василий открыл дверь, выглянул в приемную, а оттуда сразу же донесся голос канцеляриста. Уже поставил, ваше высокоблагородие, скоро вскипит. Верно, у парня выработался условный рефлекс. Если появился Чернавский, нужно ставить самовар. Все правильно. Иначе зачем следователям в гости к исправникам приходить? Я, кстати, выяснил, кто в Выксинской пустоши лабиринт построил, сообщил исправник. Поговорил с Лобановым Петром Алексеевичем. Он уже 8 лет исправником в Весьегонске служит. И кто же? Заинтересовался я. Представляешь, ты угадал, дикий помещик. Георгий Станиславович Вандрачков. У него имение на границе с нашим уездом, 3 версты до Выксина. Он себя потомком польской шляхты считает, древние курганы копает. Вандрачков, с сомнением переспросил я, фамилия у него не слишком-то польская, скорее уж чешская. И то, насколько мне память не изменяет, это женский вариант фамилии. Ему бы положено Вандрачиком быть или Вандрачком, а вот жене Вандрачковой. Чего не знаю, того не знаю, усмехнулся Абрютин. Официально он Вандрачковым числится, православного вероисповедания, а кто уж он есть, поляк ли, чех, а хоть бы и камчедал, без разницы. Тоже верно, согласился я, и что за курганы, неужто в наших краях есть славянские курганы, ищет он пращуров польских, которые эти земли завоевали, не скифы, но тоже на букву С. Лобанов мне говорил, но я запамятовал, сарматов, что ли, удивился я. Точно, сарматов, обрадовался исправник. Вандрачков считает, что польская шляхта из сармат, или сарматов происходит, а все остальные, кто простые крестьяне, они из славян. Знаю такую версию, распространенную среди польской шляхты. Впрочем, и у нашего дворянства масса легенд о своих далеких предках, дескать, явился откуда-то пращур со своей дружиной откуда-то издалека, не то из немецких земель, не то из турецких, модно. Еще во мне немедленно проснулся историк. Как это дилетант самостоятельно копает сарматские курганы? А где разрешение от Института археологии? Где открытый лист? Сажать надо за незаконные археологические раскопки. Впрочем, если человеку нечего делать, пусть ищет. Ни скифов, ни сарматов в этих местах точно не было. Я на первом курсе о сарматах реферат писал, помню 13. Чернавский наверняка свой реферат Синета скачал, а вот автор и на самом деле писал реферат о сарматах, чтобы на экзамене по археологии отвечать на один вопрос, а не на два. Но если Вандрачков следы финно-угров отыщет, замечательно, все равно весь Егонск затопит, когда Рыбинское водохранилище обустраивать станут, и Выксинскую пустошь, что пустынью была, тоже поглотит рукотворное море. А жаль, глядишь, в 21 веке отыскали бы лабиринт, а мои коллеги ломали бы голову, откуда он взялся. Да, а каким боком Весьегонск к сарматам относится? Спохватился я, Тверская губерния от Польши далеко лежит. А вот про это самого Вандрачкова нужно спрашивать, вздохнул исправник. И про каменный лабиринт, которому сарматы поклонялись, мол, лучи солнца в него собирали. Желает Ван Драчков частицу солнца заполучить, чтобы истинным сарматом стать. А он вообще, человек здоровый, или на голову скорбный? Так Ван Драчков, он вроде нашего господина Веселова, пояснил Абрютин. Только наш на Наполеоне свихнулся, а этот на древних ляхах. Вреда от него нет, имение в порядке, деньги не проматывает, родственники не жалуются, жалко, что ли. Опять-таки, зимой мужиков нанимает камни возить, им подработка. Тоже верно, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. А при желании, в нашем прошлом можно откопать все, что угодно. Хоть древних ляхов в Тверской области, хоть древних ариев где-нибудь в Заполярье. Не такой уж и безобидный Сергей Николаевич Веселов, вспомнил я курьез, случившийся во время пребывания губернатора в Череповце. Его высокопревосходительство камергера Масолова напугал, стекла побил и мебель попортил, а ты крайним остался. Можно было бы вспомнить еще и поход Веселова по местам суворовской славы, когда мужики поколотили его войско. Там же народ серьезные травмы и увечья получил. Так губернатор сам виноват. Он же и попросил, чтобы потешное войско показали, да чтобы из пушки пальнули, пожал плечами Абрютин. Александр Николаевич, хотя мне не удовольствие и выразил, но в формуляр выговор не стал вносить, а тем обывателям, у которых стекла побили да шкаф пострадал, из своего кармана заплатил. Он потом передо мной извинился. Как всегда, на самом интересном месте, я собирался спросить, нашел ли что-нибудь сарматист в курганах. Канцелярист Илья притащил чай и все сопутствующие. Когда все было расставлено, Василий подошел к шкафу и вытащил из него продолговатый сверток. «Подарок у меня для тебя имеется», — сообщил исправник, передавая мне сверток. Развернув обертку, не удержался. «Ух ты! Еще бы не воскликнуть! Василий Яковлевич подарил мне шпагу. Разумеется, не боевое оружие, а парадная шпага чиновника, с позолоченным эфесом, щитом, с изображением двуглавого орла, а еще и с крестиком святой Анны. Красота!» Еще раз восхитился я, выдвигая оружие из ножен. Сталь, подчинившись какому-то порыву, поцеловал клинок. «Револьвер у меня есть, но револьвер – ерунда. А вот шпага, пусть и мундирная, это здорово». Сразу же почувствовал себя пятым мушкетером. «И где же гвардейцы кардинала?» «Кхе-кхе», – послышался довольное покашливание исправника. «Клинок-то было не обязательно целовать, а не то я себя почувствую с уверенным, а тебя в вассалы определю. Василий, спасибо». Обнял я друга. Он тоже меня обнял, похлопал по спине. Заметно, что господин исправник очень доволен, что угодил с подарком. Скрывая смущение, кивнул на стол и предложил. «Давай-ка чай пить, господин Д'Артаньян, а холодное оружие отложи. Придешь домой, наиграешься. С сестренкой сразись, что ли. Но если Анечка возьмет ухват, мой совет, сразу сдавайся, что я враг своему здоровью». Хмыкнул я, не удержавшись, вытащил таки шпагу из ножен и пару раз рассек лезвием воздух. «Если Анька возьмет ухват, пленных она брать не станет. Лучше с козой фехтованием заняться, какой-то шанс есть. Тем более, у меня и барышни-то никакой нету», вздохнул я, копируя интонации кота Матроскина. Анечка к десятовым перебралась. Сделав важное сообщение, всунул шпагу в ножны, нехотя отложил новую игрушку и взял стакан с чаем. Ничего, он горячий еще. Леночка так решили, мол, барышне нужно учиться, нельзя отвлекаться на ведение хозяйства, пусть у нее живет, а Ване следует опытную кухарку нанять. «Повезло тебе с женщинами, Иван», — покачал головой Абрютин, раскалывая в могучих пальцах каленую сушку, а та, как и полагается, раскололась на четыре равные части. «И Аня у тебя барышня умная и надежная, а уж невеста. Елена Георгиевна не только умная, но и мудрая. Все понимает и все делает правильно». Я только кивнул. «Что да, то да, спорить не стану. Леночка очень мудрая девушка. Так и твоя Вера, умница. Каких поискать?» — похвалил я супругу исправника. «И Виктория Львовна не только родственница, но и друг. Так что, Василий, нам с тобой обоим повезло. Кстати, решил я перевести разговор на другую тему. А как ты догадался, что я шпагу хочу? Откровенно-то говоря, я тебе вначале собирался часы купить», — начал объяснять Абрютин, не забывая ломать сушки и попивать чай. «Все-таки, они у тебя пострадали по моей милости. С другой стороны, человек ты не бедный, часы ты себе и сам купишь. Тем более, что у тебя императорские имеются. Но что ты не купишь, постесняешься, Так это шпагу. Шпага у меня есть, только она у родителей, перебил я Василия, но тот лишь отмахнулся. Иван, ты же не отправишь орден отцу, дескать, прикрепите к оружию, и шпажонка, небось, дешевая, из железа. Василий, а я и не помню, что у меня за шпага, пожал я плечами. Я как-то ее к мундиру приладил, в зеркало посмотрел, но куда мне с ней? Я даже к государю на прием без шпаги ходил. Иван, здесь дело не в том, нужна ли тебе шпага, нет ли, а в том, что оружие, пусть даже парадное, должно быть настоящим. Разве не так? Хмыкнул Абрютин. Так, согласился я, и впрямь, та шпага, дешевенькая и простенькая, а эта стальная. Вон, как я сразу с ней заскакал, как ты все так быстро изладил. Я же на ярмарке был, а там, сам знаешь, все можно купить. Купцам высвистил, дескать, нужен клинок, желательно за ленгин, с позолотой, а не латунный, а еще, с орденом святой Анны на Эфесе. Все сделали за 4 дня. Не думай, шпагу мне не в подарок вручили, за все заплачено, уточнил Василий, словно бы я в этом сомневался. Да, Иван Александрович, еще я тебя отругать хотел. За что? Удивился я. Как это за что? Пожал плечами Василий и пообещал. Сейчас еще чайку закажу, скажу. Поднявшись, взял мой опустевший стакан, ухватил свой и вышел в приемную. Вернувшись, уселся на свое место и укоризненно посмотрел на меня. Ты отчего про Яскунова не мне рассказал, а Ухтомскому? Так ты в отсутствии был, за тебя щука сидел, сделал я невинный вид. О щуке рассказывать смысла нет, постонет, поохает, а ничего и не сделает. Понимаю, стоило бы тебя дождаться, но и ты меня пойми, Антону Евлампиевичу будет обидно. Как это так? Яскунов, его подчиненный, а он про незаконные сборы не знает? Василий, если уж совсем честно, не хотел старика подводить. Пристав, дядька честный, и с подчиненным воспитательную работу проведет, и тебе доложит. А ты бы его к себе вызвал, нагоняй дал. Ваня, да все я понимаю, поморщился исправник. Ты опять за пристава заступаешься, словно я его обидеть хочу. Но я Ухтомского не меньше тебя уважаю. Яскунова гнать из полиции надо поганой метлой, а из-за тебя теперь и выгнать неловко. Получится, что 2 раза наказали за один и тот же проступок. Напомнить бы Василию Яковлевичу, как он в моем присутствии съездил по физиономии прежнего канцеляриста, а потом сам же отдавал приказ о его аресте. Но там и дело покруче, не какие-нибудь 5-копеечные сборы, а соучастие в разбое. А что, Антон Евлампиевич уже воспитательную работу провел? Невинно осведомился я, законникам из окружного суда, которые еще и обязанности прокурора исполняют, о том лучше не знать, хмыкнул Абрютин, давая мне знак, чтобы я пока замолчал. Явился канцелярист с чаем, а некоторые вещи при подчиненных лучше не обсуждать. Ну да, Ухтомский воспитательную работу так проведет, что провинившийся городовой с неделю будет откашливаться и ощупывать ушибленные ребра. А вот писать жалобу на своего непосредственного начальника ни за что не станет. Понимает, что заслужил, а зазря господин пристав своим подчиненным плюхи не раздает. Полицейские чины чтут своего пристава как отца родного, или фельдфебеля, не крикуна и держи морду, а настоящего, который новобранца и уму-разуму научит, и поддаст, если понадобится. И молодежь у него всегда накормлена будет, и спать уложена, а случись война, научит, как башку в пекло без нужды не совать. Если кто-нибудь посчитает, что я одобряю действия пристава, это не так. Мне, как человеку, выросшему в ином столетии, о такой форме воспитательной работы подумать страшно. Не хотел бы, чтобы постового, пойманного на взятке, отдубасил начальник, а не уволил или не отдал под суд. Уверен, что подчиненный, которого унизил руководитель, примется унижать других. Но Ухтомского я воспитывать не стану, на то господин исправник имеется. Канцелярист закрыл за собой дверь, мы принялись пить 2-й стакан, и я спросил, с Яскуновым-то что собираешься делать? Поговорить я с ним поговорю, но наказывать не стану, решил исправник. Тем более, он же вместе с Савушкиным от Глафиры Манькиной ножевое ранение получил. Но мое предупреждение первое, оно же последнее. Если их со Смирновым участками поменять, предложил я, у Федора, кроме жилых домов, Воскресенский собор. Уж там такого обирать, не нищих же на паперти. Иван, там половина нищих, что на паперти сидит, липовые. При желании из них можно копеечку поиметь. Так что, посмотрим, что там дальше. Чаю я напился, последние новости узнал, можно и собираться. Решив, что домой отправлюсь со шпагой, еще и к Леночке зайду, покажусь. С грустью обнаружил, что на шинели прорезь для ножен отсутствует, а если нацепить шпагу к мундиру, а потом накинуть верхнюю одежду, слева будет топорщица. Ладно, понесу в руке, но к десятовым все равно зайду. Орден я Леночке показывал, а теперь еще и со шпагой. Да, а как щиток называется с двуглавым орлом? Поинтересовался я у Абрютина, постучав для выразительности по эфесу. А он почти так и называется, щитик, ответил исправник. Посмотрев на меня, Василий Яковлевич предложил: давай-ка мы с тобой в ближайшие дни в фотосалон зайдем. Вон, какой ты красавец, да еще и с клюквой теперь. И я парадный мундир с орденами надену, и саблю возьму. Будут у нас карточки на память. Дельная мысль. Еще нужно в фотосалон вместе с Леночкой сходить. А еще, Санькой. Эпилог. Его превосходительство нынче прибыл, сообщил Петр Прокофьевич после нашего приветственного ритуала. Велел, как только его высокоблагородие следователь на службу придет, так сразу к нему. А давно господин председатель прибыл, удивился я, доставая часы. На царских еще без 5:09. Так он минут 15 назад приехал, поведал служитель, а с ним какой-то важный господин в партикулярном платье. По обличию, столичная штучка. На извозчике прибыли. Вон, коляска до сих пор стоит. Лентовский вернулся, а вернулся ли городской голова, что там с железной дорогой? Кивнув служителю, быстро поднялся к себе, скинул шинель с фуражкой, калоши, надо бы в вестибюле калошницу соорудить, так посетители сопрут, и отправился председателю суда. Прошел приемную, постучался, не дожидаясь ответа, открыл дверь. «Разрешите, Иван Александрович, здравствуйте», поднялся навстречу начальник и, указывая на сидевшего мужчину, сказал: «Вот, по вашу душу из Санкт-Петербурга прибыл чиновник по особым поручениям. Представлять не стану, вы знакомы». И почему я не удивился, завидев господина Наволоцкого? Верно, интуиция подсказывала, что в таком поганом деле, как смерть отставного генерала, появится кто-то, кто неожиданно скажет «ша». Впрочем, интуиция здесь ни при чем. Нечасто генералов, пусть отставных, убивают таким странным способом. Раскрыть преступление – дело чести военного ведомства и всех прочих. Считают, что с этим справится провинциальная полиция и следователь по особо важным делам Чернавский. Ха-ха. Но если Череповец до сих пор не кишит агентами сыскной полиции, чиновниками из военного министерства, то раскрывать убийство никто не желает. «Наверное, вам удобнее пройти в кабинет господина следователя?» – спросил Николай Викентьевич, давая понять, что у председателя окружного суда, вернувшегося после отлучки, дел хватает. «Так точно, ваше превосходительство», – по-военному четко доложил господин надворный советник, или, кто он там на самом деле. Наволоцкий поднялся с места, намереваясь выйти, но я стоял на месте, ожидая каких-нибудь разъяснений. «Ваше превосходительство», – вытаращился я на начальника. «Иван Александрович, покажите Николаю Ивановичу дело Калиновского и выполните все, о чем вас попросит господин надворный советник», – строго сказал Лентовский. Подумав, посмотрел ввысь, где потолок, и добавил: «У него имеются все необходимые полномочия. Раз так, тогда и деваться некуда». «Слушаюсь», – кивнул я, открывая дверь перед столичной штучкой. Проведя надворного советника в свой кабинет, усадил за стол, плюхнул перед ним папку с документами по делу о смерти Калиновского и спросил: «Николай Иванович, в прошлый раз вы были чиновником экспедиции заготовления государственных бумаг, а нынче кто?» Умолчал, что в свой прошлый приезд столичный чиновник вначале вообще представился Путилиным, начальником сыскной полиции. «Так все то же самое», – пожал плечами Наволоцкий. «Состою на службе в экспедиции ценных бумаг, а ценными бумагами бывают не только векселя с акциями, но протоколы допросов, медицинские акты. У нас служба скучная, вот ведь гад, не хочет колоться. Состоять, то есть, числиться и получать жалование можно где угодно, хоть в Министерстве просвещения, а вот что он реально делает», ненавязчиво поинтересовался. «Николай Иванович, если генерала повесили ваши люди, но зачем так топорно работать, и зачем было все усложнять, обряд гражданской казни учинять, и паспорта исполнителей на подлинные фамилии, или нет, не надейтесь, не клюну», усмехнулся надворный советник, просматривая страницы, одновременно их сортируя, что-то откладывал налево, что-то оставлял в деле. Стало быть, изымает он акт приобщения к уголовному делу вещественных доказательств, сломанной сабли, мундира и прочего, что александровцы, под моим чутким руководством, выловили в Егорбе мой рапорт об этом, а еще протоколы допросов хозяина звезды Маркса и отца Диакона. Еще изымает акт осмотра места преступления, вместе со схемой Абрютина, главный документ в деле. Акт Федышинского оставляет, но из него, кроме факта о смерти от удушения, не понять. Жалко, вздохнул я, пытаясь просверлить взглядом на Волоцкого. Я, понимаете ли, убийство раскрыл, осталось только злоумышленников задержать, Мещерякова с Савельевым, признание от них получить, а вы у меня дело забираете, да еще и не желаете ничего рассказать. Я же ночами спать не стану, а вы водочки хряпните на сон грядущий, посоветовал надворный советник. В вашем возрасте и нужно-то всего одну рюмочку. Мне, например, не меньше двух приходится пить. Закончив отбор, Наволоцкий принялся старательно рвать все отложенные бумаги на мелкие части. Обратите внимание, я у вас ничего не изъял, не отобрал, заметил чиновник по особым поручениям. Все при вас останется. Фиксируйте самоубийство старика и... с плеч долой. Я вытащил из-под стола корзинку для мусора и протянул ее Наволоцкому, а тот ссыпал туда все клочки и обрывки. Да, плоды моих трудов нашли свое пристанище. Николай Иванович, а если по старой схеме, предложил я излагаю свое видение событий, а вы лишь мычите, дескать, так оно или нет, отозвался надворный советник. Вдохновившись ответом, я начал. Предположим, Калиновский слил какую-то важную информацию. Простите, что он сделал, не понял Наволоцкий. Продал кому-то важные государственные секреты, пояснил я. Он же их по долгу службы знал, правильно, отлично. Значит, я на верном пути. Калиновский возглавлял три управления инженерного департамента, продолжил я. Не знаю, что входило в его функции, строительство крепостей, покраска казарм, но даже список казарм Российской империи может заинтересовать нашего вероятного противника. Какого противника? Опять не понял Наволоцкий. Что, нет пока этого термина, того, с кем мы теоретически можем в будущем воевать, Турцию, скажем, или Англию, Францию, это навряд ли, а вот Германию или Австро-Венгрию, это да. Казармы стандартные, можно определить численность личного состава, дислокацию, одобрительно мыкнул Николай Иванович. Интересно, он какое государство имел в виду, так кто, немцы или австрийцы, значит, Австро-Венгрия, на сей раз Наволоцкий мычать не стал. Кивнул. Калиновский, судя по его счетам и поместью, продавал информацию не год и не два, возможно, лет 5 или 10. Деяния генерала стали известны, его решили казнить как изменника, а кроме того, лишить мундира и наград. Но все-таки, почему это сделали тайно, да еще имитировали самоубийство? И тут Николай Иванович не выдержал, а довольно-таки раздраженно отозвался. Тайно? Потому что смертная казнь в Российской империи отменена еще при Елизавете. Если бы об измене Калиновского стало известно на тот момент, когда он был на службе, его бы судил военный суд. Но коли он вышел в отставку, его бы стал судить суд присяжных. А это, сами понимаете, только каторга. Каторга, наказание суровое, но не смерть. К тому же, кому нужна огласка, а за измену дорого платить нужно. К тому же, это еще и намек был для тех, кто примеру Калиновского мог последовать. На кого намек, по вашему мнению? На Иуду, предположил я. Совершенно верно. Ошибку допустили, потому что вас в расчет не приняли. А вы своим запросом о генеральском формуляре военное министерство напугали. Запрос, разумеется, за подписью новгородского губернатора был, но понятно же, кто в Череповце такой умный. Другой бы, на вашем месте только рад был. Повесился, господин генерал, так и черт с ним, работы меньше. А вы взбаламутили всех, пришлось к министру юстиции идти. Так надо было более ответственно подходить к имитации, хмыкнул я. Зачем было Калиновского в город тащить? Неужели в имении подходящей осины не было? Если в город привезли, стало быть, так надобно было, отрезал Николай Иванович. Он должен был какие-то документы вернуть или что? Не пожелал отвечать чиновник экспедиции, но и не отрицает. Ящики стола в доме генерала пустые были. Вероятно, что-то требовалось. Видя, что Наволоцкий собирается уходить, поспешно спросил. Николай Иванович, а где нынче сын генерала? Он же теперь наследник, уже нет. Не сумеет свои права заявить. Оттуда не заявишь. Вот оно как. Сынок тоже был в деле. Значит, его сынок, скорее всего, и подвиг папочку на измену. А как именно? Надворный советник поднялся с места. «Простите, мне пора. В 11 часов почтовая карета уходит, лучше поторопиться. Не планировал я поездки в Череповец, по вашей милости 4 дня коту под хвост. Иван Александрович, вы и так узнали больше, нежели положено судебному следователю. Ну, хоть пару слов», — взмолился я. «У вас еще целый час. Я сейчас сам сбегаю, извозчика отыщу, вас за 10 минут доставит. Я ведь правильно мыслил, хоть намекните, я же вас в деле Борноволкова не подвел. Да, и акции отыскал, и язык за зубами держу. Николай Иванович, не будьте этим, ну, этим самым. Подозреваю, со стороны я напоминал ребенка, уговаривающего строго отца купить лакомство. Конючит сынок и конючит, а ведь подействовало». Наволоцкий вздохнул, покачал головой и снова сел. «Только из уважения к вашему уму, да к тому, чтобы вы дальше землю не рыли. Алексей Калиновский после императорского училища правоведения на службу не сразу определился, а пожелал отправиться в Европу. Генерал денег на содержание давал, но не очень много. На жизнь хватит, а шиковать не вышло бы. И ввязался Калиновский-младший в какую-то авантюру, попал в полицию, потом и в тюрьму. Генерал весь в расстройстве, стал ходы-выходы искать, а тут отыскались добрые люди из австрийского посольства, обещали помощь. Разумеется, не за так просто. Понимаете, о чем речь? Помогут сыну, но не за красивые глазки, и не за деньги, догадался я. Именно так, кивнул Наволоцкий. Дальше рассказывать не стану, с вас довольно. Все, прощайте. Извозчика мне искать не нужно, ему велено было у суда ждать. Про то, что молчать нужно, вы знаете. Суперсекретный чиновник вышел, оставив меня не в лучшем состоянии духа. Нет, скажу откровенно, с одной стороны я был очень доволен. Дело мне уже в суд не отправлять, но с другой, ну не раскрыл я преступление, потому что преступники на свободе. Разумеется, об этом никто не узнает, но для меня это равносильно затрещине. Наволоцкий либо не сказал ничего, либо рассказал очень много. Можно предположить, что получив весточку от добряков из иноземного посольства, Калиновский к министру не пошел, в отставку не подал, а из любви к сыну сделал все, что от него просили. А дальше просто: коготок увяз, птички кранты. Алексей, скорее всего, в Россию не вернулся, а инженер-генерал продолжал снабжать чужеземцев интересующими их данными. Есть еще подозрение, что из-за сына на папашу и вышли. Наверняка русское посольство обратило внимание, что генеральский сын живет непосредством. Вероятно, сначала взяли в оборот сына, а через него добрались и до папы. Эх, ну почему генерала не убили слуги или грабители? Как все было бы проще? Мне стало совсем грустно, но от тяжких мыслей отвлек шум раскрываемой двери. А это вернулся Николай Иванович. Неужели решил таки поведать все остальное? Как же, чуть было о самом главном не забыл. Демонстративно хлопнул себя по лбу надворный советник, залез во внутренний карман и вытащил свернутые в трубку бумаги. Положив их на стол, посетовал: «Из-за этого меня и послали, как простого курьера. Дело Калиновского можно было просто затребовать, да почтой послать. А теперь точно, прощайте».